История о куриных яйцах. Было это в начале века, в промежутке между двумя войнами, японской и германской, или, как теперь говорят, империалистической. Был я тогда молод, холост, и в то лето, как случилась эта история, пригласил меня приятель по университету погостить у него в подмосковной деревне. Имение было небольшое, места дивные, погода стояла жаркая, сухая. Чего еще нужно двум отдыхающим бездельникам? И вот валяемся как-то в полдень на лугу, давим лень боками. Кузнечики сипят в траве, ястреб посвистывает в вышине, плавает кругами, цветы пахнут до одурения. Тишина, жара, скука. И вдруг мой приятель настораживается, что называется, делает стойку. По луговой тропе идет деревенская девчушка лет 13-14, босая, в платочке с плетеной кошелкой на согнутой руке. «Да шутка! Чего несешь?» — встрепенувшись, спрашивает приятель. «Яйца, барин!» — отвечает луговая нимфа. «Голосок свежий и приветливый». «И куда несешь?» — игривым тоном допытывается он. «К вам в имение». Значит, к нам? Свежие? Только что из-под куриц, учерошние и нонешние». «Ну, неси, неси», — любуясь ею, говорит приятель, но тут же спохватывается. «Постой, отложи ко мне десяток самых свежих, нонешных, которые прямо из-под куриц». Загадочно улыбаясь, он сложил яйца в свою студенческую фуражку. «Вась, хочешь пари на интерес?» — обращается он ко мне. «Условия?» «Вот тебе 10 яиц. Хотя бы одним ты должен попасть вон в те ворота с 10 шагов. Попадешь — пари твое». Ворота были шириной шага в 3, вышиной и того больше. «Тут и начинать не стоит, — говорю. В эти ворота с 10 шагов только без руки не попадет. Не стану я тебя разорять». «Об этом не беспокойся». «Ну так что, принимаешь пари? Да или нет, как в Евангелии?» «Ладно, соглашаюсь. Восточная мудрость гласит, если человек устремился к пропасти, кто же его остановит?» «Вот и отлично». Отмерили 10 просторных шагов, вместо барьера — фуражка с яйцами. «Постой», — говорит приятель, — «чтобы тебе было легче целиться, я сам встану в ворота. Пусть на настоящую дуэль будет все похоже». И встал, ухмыляется, руку поднял. «Начинай, целься хорошенько». «Ну, погоди», — думаю, — взял яйцо, замахнулся и изо всей силы, как мячик в игре в лапту, пуская его приятелю прямо в лоб. Оно шло точно в цель. Я это видел, ощущал. Но, не долетев до ворот каких-то пару шагов, оно вдруг на полной скорости виляет в сторонку. Точно живое. Делает эдакую скидку в бок. Что за притча? А приятель стоит в воротах и хохочет. «Не робей, Вася, целься вернее». Ну, короче, ни одно из 10 яиц не попало не то чтобы в приятеля. В ворота не влетело. Точно неведомая сила отбрасывала их в стороны. «Заговариваешь ты их, что ли?» — спрашиваю приятеля. А тот даже задыхается от смеха. «Физику надо лучше знать, Вася. Закон центра тяжести». И пояснил, что яичный желток, как нечто целое, свободно плавает в жидкой массе белка. Во время броска он смещается, меняет центр тяжести, и от этого траектория яйца становится неуправляемой. Яйцо как бы начинает танцевать в полете и летит, естественно, черт знает куда. Короче, пари я продул начисто. «Не унывай», — говорит приятель. «Теперь ты этот фокус при случае с кем угодно можешь повторить. Финт беспроигрышный». Вот так началась эта история с куриными яйцами. Если бы я мог тогда знать, где и при каких обстоятельствах я стану свидетелем ее продолжения... Василий Осипович сделал паузу. Он был опытным рассказчиком. Мы тоже были опытными слушателями и не мешали ему собраться с мыслями. «Прошло несколько лет», — продолжил Топорков свое повествование. «И жизнь, как говорят киношники, производит смену кадра». 914 год. Война с Германией.